Глава 7. Город был новый, незнакомый и в то же время знакомый, потому что похожий на все прочие 200-тысячные города страны. Город имел один вокзал, одну автостанцию, несколько кинотеатров, несколько сотен магазинов и 40 тысяч квартир, из которых надо было выбрать одну. Вначале ревизор выбрал здание, типовую пятиэтажную хрущевку, оставив без внимания стоящие рядом кирпичные девятиэтажки. Хрущевки были самым дешевым жильем, самыми дешевыми, мгновенно открываемыми замками и с жильцами, которые ходили на службу. В более престижном жилье можно было нарваться на замки повышенной секретности, на сигнализацию, собак, охранников и тунеядствующих членов семьи. Ревизор зашел в крайние подъезды, в первый и последний. Прошел по этажам, выбирая боковые с окнами, выходящими на три стороны, квартиры. Определил наименее посещаемые. Таких было три. Позвонил в одну. «Кто там?» «Извините, у вас не найдется лишней одежды?» «Проходи давай, попрошайка!» «Неудачно. Следующие двери. У вас не проживают Петровы?» «Какие Петровы? Нет у нас никаких Петровых!» «Тоже мимо. Еще одни двери. Звонок, звонок, звонок. Кажется, пусто». Ревизор сунул в замочную скважину универсальную отмычку, повернул, толкнул открытую дверь ногой и крикнул: «У вас дверь открыта!» Зашел внутрь. Квартира была обжитой, и, значит, надо было поторапливаться. Следуя раз и навсегда заведенному правилу, ревизор начал со страховки. Прошел на кухню, снял с газовой плиты кастрюли и чайник, снял решетку, выдернул конфорки, положил рядом мыльницу и найденный в ванной комнате помазок. Вроде похоже. На проверку газовой плиты похоже. Теперь можно было работать. Ревизор вытащил из кармана паспорт. Раскрыл, согнул полукругом страницу. Поддел ногтем за уголок еле-еле приклеенную фотографию и оторвал ее от листа. Прошел в комнату, отыскал несколько простых с твердой оболочкой карандашей. Расщепил их. Орудуя ножом, стесал, заострив концы, получил несколько разного размера и формы деревянных пробоев. Внимательно осмотрел их. Несколько забраковал, несколько выточил заново. Инструмент был готов. Осталось оборудовать рабочее место. Ревизор снял со стены деревянную для резки хлеба доску. Постелил на нее несколько плотных, вырванных из книги о вкусной и здоровой пище страниц. Положил на них свою лицом вниз фотографию, на нее точно так же лицом вниз чужую. И, вставляя деревянные пробои в углубление на обратной стороне верхней фотографии, стал постукивать по ним ручкой ножа, выдавливая на нижней фотографии буквы объемных оттисков. Вверху печатку, внизу часть букв слова «паспорт». Верхнюю фотографию он использовал как шаблон, позволяющий пробивать буквы в тех местах, что были на фотографии прежнего владельца паспорта. Подготовленную фотографию он промазал тончайшим слоем клея и, точно совместив буквы, припечатал свой портрет к паспорту. К чужому паспорту. Но теперь уже к своему паспорту. Дело было сделано. Резидент сжег ставшими ненужными чужую и свои фотографии, подстеленную на доску бумагу, остатки карандашей. Смыл пепел в раковину. Убрал доску, мыльницу, помазок. Поставил стол и стулья точно так, как они стояли до его прихода. Подмел пол. Прошел в коридор, прислушался. На лестничной площадке было тихо. В глазок просматривалась противоположная стена. Кажется, все спокойно. Открыл замок, распахнул дверь. Нет, оказывается, Неспокойно. Перед ним, вдоль стены, вверху и внизу на лестнице, густо стояли вооруженные кто чем жильцы. Тихо стояли, не дыша. Ну что за невезуха? «Это он!» — истерично закричала старушка со скалкой. «Я видела, как он дверь открывал! Я все в глазок видела! Вор! Бандит!» «Ага!» — грозно сказал мужчина с топором. «Попался, гад! Бей его, пока он не убег!» Жильцы выставили вперед топоры, скалки и кухонные ножи, и развернутым строем пошли в атаку на пойманного ими домушника. Деваться было некуда. Пробиваться через скалки затруднительно. Сдаваться на милость наступающего врага невозможно. «По голове его!» — взвизгнула старушка с молотком, вдохновляя соседей на подвиг. Скалки, сковородки, топоры взлетели к потолку. Пора было ретироваться. Или атаковать. «Очень хорошо», — подчеркнуто спокойно сказал ревизор. «Очень хорошо, что вы все здесь собрались. Не надо будет за вами по квартирам ходить. Сейчас пойдете понятыми». «Чего?» — не поняли жильцы. «Понятыми пойдете. Протокол подписывать». Жильцы замерли в нерешительности. «Это зачем этот протокол?» — спросил кто-то. «Затем, что положено, при осмотре места происшествия и тел потерпевших. Вы что, граждане, с луны свалились? Вы что, не знаете, что сегодня ваших соседей убили? Вот этих?» — показал он на дверь. «Прохоровых!» — ахнула толпа. «Ну да, именно, Прохоровых. Зарезали. Всех!» «Я же их 3 часа назад видела!» — удивленно сказала какая-то женщина. «Вот после этого и зарезали. Неизвестные преступники. А вы, вместо того, чтобы бандитов выслеживать, на следователей бросаетесь с топорами». Жильцы престыженно переглянулись. Спрятали за спины свое импровизированное оружие. «Короче, мне нужны понятые, чтобы они трупы посмотрели и протокол подписали. Кто хочет трупы посмотреть?» «Я! И я! Меня возьмите!» Трупы хотели посмотреть все. «Нет, всех пустить не могу. Могу только 2 человек». «Тогда меня!» «Нет, лучше меня!» — затараторили соседи, отпихивая друг друга локтями. «А ну, тихо!» — гаркнул следователь. «Разорались тут. В общем, вы пока решите, кто пойдет, а я до машины схожу. Решите, скажете капитану Митрохину, чтобы он вас оформил. Он там», — показал ревизор на дверь. Приоткрыл ее и крикнул. «Слышь, Володя, тут понятые напирают. Ты их потом оформи, когда они определятся. Только паспорта взять не забудь». Оттер от проема двери полезших туда любопытных. «Ну, нельзя. Говорят же, нельзя. Понятым можно, остальным нельзя. А ну отойдите от двери. Ну что за люди? Вот я вас сейчас за хулиганство». Захлопнул дверь, прошел по живому коридору уважительно расступающихся жильцов к лестнице. «Товарищ следователь, а можно узнать, как их, чем их?» Дрожащими от нетерпения голосами поинтересовались жильцы. «Известно чем. Финкой по горлу, а потом мясорубкой по голове, чтобы наверняка, чтобы мозги наружу, по всей квартире и по мясорубке». «Ой-ой!» Жильцы на секунду присмирели, но потом снова полезли с вопросами. «А где они лежат? А крови много? А посмотреть потом можно будет?» «Все, больше ничего сказать не могу. Тайна следствия. Пустите меня, тороплюсь я». Побежал вниз по лестнице, слыша, как жильцы начинают свару за вакантные пока места понятых. «А когда милиция приедет, нам что говорить?» Перекрывая шум, крикнул сверху женский голос. «Что? Какая милиция?» «Мы милицию вызвали». «Давно?» «Минут 10 назад». Милиция была не к месту. «Вы позвоните им, скажите, что произошла ошибка, что они не нужны. Только убедительно скажите, а то иначе они вам заложенный вызов, штраф чинят. Здоровый штраф. 300 минимальных зарплат».